Постскриптум. 14 месяцев спустя. Олеся. «Идите, идите. Мы с Левушкой пообедаем и ляжем спать. И чтобы раньше 8 вечера я вас тут не видела». Мама закатила коляску в лифт отеля и настойчиво отмахивалась от нас с Демидом. «Кыш! Мамуль, про укол не забудь!» Я успела пискнуть в закрывающиеся створки. Оттуда еле слышно донесся ее голос. «Да, да». «Ну все, выдыхай, они там без нас отлично повеселятся». Демид потащил меня за руку на улицу. «Легко сказать. Я всегда переживала, оставляя сына без своего внимания, хотя они с мамой обожали друг друга и чудесно проводили время без меня. Левке уже год. Мы с тобой у него уже в печенках. Расслабься, зеленоглазка. Хочешь глинтвейн?» «Пожалуй, не откажусь». Я вдохнула морозный воздух и поморщилась от пушистого снегопада. Новогодняя роза хутор в этот раз окутывала меня праздничным настроением, хотя поначалу я не горела желанием сюда возвращаться. Но Макаров был крайне убедителен и настойчив, и почему-то даже Плотникова, чаще относившаяся к нему со смесью строгости и сарказма, собственно, у них это было взаимное, поддакивала Демиду и закидывала меня ссылками на красивые зимние костюмы. Мне это показалось странным и забавным одновременно, и в итоге я сдалась, но с условием, что мы поедем отдыхать вместе с сыном и моей мамой. «Погнали на вершину». Демид вернул меня в реальность из задумчивости, сунув стакан с глинтвейном и стряхнув смеха на моем капюшоне килограмм снега. «Зачем? Только не говори, что снова собрался гонять». Я уставилась на него, приготовившись к спору. «Нет, никаких черных трасс, я же обещал. К тому же сегодня слишком густой снегопад. Просто поднимемся, полюбуемся видом». «Ладно». К подъемнику снова собралась длинная пестрая очередь, и мы простояли не меньше 15 минут. То же самое было на каждом из уровней, поэтому наверху мы оказались чуть ли не через час после старта. И все же наблюдать за густыми снежными тучами было захватывающе. Казалось, протяни руку, и вот она, ледяная пушистая вата щекочет пальцы. Лес на склонах замер в своих зимних сновидениях, укутанный сугробами и плотным мехом из искрящихся снежинок. Теперь я наконец-то начинала понимать любовь Макарова к родным красотам и нежелание улетать за 3-9 земель, чтобы увидеть нечто подобное за границей. На смотровой площадке толпились десятки людей. Демид хмурился и морщился от какой-то непонятной досады. Что не так? Я следила за движениями его недовольных бровей и блужданием какой-то таинственной мысли во взгляде. Все не так. Пойдем. Он сжал мою ладонь и повел куда-то в сторону от толп людей. Мы свернули за заснеженное здание ресторана «Высота 2320» и прошли еще метров 200, оказавшись практически в полном одиночестве, отрезанные от людей стеной снега. «Мы не заблудимся, Демид, мне стрёмно». «Уже почти». Он хитро хмыкнул, будто точно знал, куда шел. «Экстремал в тебе неисправим. Это хорошо, садись». «Куда?» Я не сразу поняла, что мы стоим на одном из склонов прямо перед заснеженной лавочкой. «Ой!» Макаров сгреб снег, сел сам и похлопал ладонью рядом с собой. «Садись, — говорю». «Ради этого мы сюда забирались?» Я устало плюхнулась на холодную лавку. «Да», — Демид напряженно смотрел вдаль. «Ты скучаешь по своему другу?» Я обняла его за локоть и положила голову на плечо. «Очень. И до сих пор до конца не верю, что его уже 2 года как нет. Словно он просто куда-то уехал. Мне жаль». Еще несколько минут мы сидели молча, ощущая себя в сердце снежной стихии. И вдруг где-то вдалеке мне привиделся маленький кусочек голубоватого неба. Я всмотрелась пристальнее, но тут же зажмурилась под порывом ветра, а Макаров вдруг встал с лавки и уселся на снег напротив меня. «Нам осталось одно маленькое, но очень важное дельце, Олеся Викторовна». «Дельце? Какое?» Я смахнула варежкой снег с его капюшона. «Не надоело ли тебе жить под девичьей фамилией, Зеленоглазка?» Демид подмигнул мне, неуверенно улыбаясь. «Хороший вопрос». Я поняла, к чему он клонит, и почувствовала, как по спине пробежал табун мурашек. «Но никто пока не предложил мне ничего взамен». «Знаю». Макаров стянул с моей руки варежку и немного нервно потер висок. Я огляделась и заметила, что снег почти перестал, и ветер стих. «Я медленно запрягаю. Хорошо, что ты у меня такая терпеливая». «Но, Демид Алексеевич, всему есть предел. Я не удержалась от смешка даже моему вселенскому терпению». «Олеся Макарова. Вроде неплохо звучит, да?» «Пожалуй». Демид в последний раз выдохнул и полез в карман, а за его спиной солнце медленно выплыло из-за облаков, и его косые лучи мягкими волнами легли на горные склоны. «Олесь, выходи за меня». Я опустила глаза, а моя челюсть рухнула в сугроб. «Боже, это же... оно же... он же огромный!» «Как твое вселенское терпение?» — хмыкнул Макаров. «Ну, так что?» «Что?» Я продолжала пялиться на круглый бриллиант, потеряв ход мыслей. «Замуж, Олеся, замуж-то за меня пойдешь? «А, да, да!» Мы одновременно рассмеялись, и Демид ткнулся своим носом в мой, а потом поцеловал его в особой манере. Сначала плавно и нежно, но с каждым движением языка все жестче и напористее. Мое тело затрепетало в ответ. Даже спустя столько времени я неизменно реагировала на его близость, день ото дня теряя рассудок и отдаваясь своим эмоциям без остатка и без капли страха. «Ух ты, какое солнце!» Он снова присел рядом, и по моему вишневому пуховику разбежались искорки, отразившихся в кольце лучей. «Извини, что так долго. У нас было много хлопот». «Ничего страшного, хотя мама уже пару раз аккуратно уточняла у меня, будем ли мы и дальше. Твоя мама тоже само терпение». «Ну», — я задорно усмехнулась, — «ты заработал себе достаточно очков, организовав нам эти ее чудо-уколы. Она на них порхает, словно ей 30, а не 52». «Все для любимой тещи», — прыснул Демид. Я поёжилась, чувствуя, что мои ноги, как и пятая точка, заметно подмерзли. «Ну что, вниз? Захватим кофе». «Разорить меня решила. Он в этой забегаловке», — Макаров кивнул на здание ресторана, — «дороже золота». «Правильно Плотникова про тебя сказала». Я шутливо пихнула его в плечо и надулась. «И что же она такого сказала? Что ты жмот?» Я не удержалась и хихикнула. Демид обиженно цокнул языком. «Нормально». Потом спросил у нее, по какому принципу она помогала мне выбрать кольцо, и как я безропотно согласился на ее вариант. «Так вот, почему она тоже уговаривала меня поехать сюда. Вы с ней сговорились?» «Немножко». Демид открыл передо мной дверь в ресторан. «Тебе кофе с коньяком или с виски?» Я подняла глаза на меню и обомлела. «Он и правда золотой». Каким-то чудом на последнем из спусков мы с Демидом забрались в абсолютно пустую кабинку. Под действием горячего алкогольного кофе я совсем расслабилась и, спрятав лицо под мехом его капюшона, озорно покусывала его замочку уха. Макаров тоже растекся, млея от моих прикосновений, и уже уведомил меня, что этой ночью я буду как следует оттрахана, мягко говоря. Но в последний момент в подползавшую к спуску кабинку вскочила девушка с маленькой дочкой. Заметив наши лица, она наверняка поняла, что помешала интимному моменту, неловко улыбнулась и вдвоем с малышкой отвернулась к стеклянной стенке, показывая ей, какими маленькими казались гостиницы курорта с высоты. Мы с Демидом переглянулись, а в моем кармане завибрировал телефон. «Наверное, мама». Но на дисплее высветился номер Плотниковой. «Ну что вы, как вы?» Ее звонкий голос буквально оглушил меня нетерпением. «Как там Макаров уже успел тебя удивить?» «Ты, как всегда, вовремя, Плотникова», — пробормотал рядом с моим ухом Демид. «Рассказывайте». «Лен, как ты могла вообще? Вы сговорились за моей спиной. И что? Кто-то же должен был отвесить твоему принцу волшебный пендель». «Как все прошло? Я умираю от любопытства!» «Красиво!» Я многозначительно посмотрела на Макарова, и тот изобразил страдание на лице. Мы поднялись наверх в кромешном снегу, а когда Демид заговорил, выглянуло солнышко, как будто специально для него. Девушка напротив нас сжала губы, стараясь не слишком широко улыбнуться из-за невольно подслушанного разговора. Но мне в тот момент было так хорошо, что хотелось рассказать о своем счастье всему миру. «Макаров сам тот еще колдун», — расхохоталась Плотникова. «Весь январь, по прогнозу, был снежный, а он все равно тебя туда затащил и тучки разогнал или нет. Это его папаша вертолетики организовал, чтобы остановить снегопад, точно тебе говорю». «Тебе с твоей фантазией нужно книжки писать», — буркнул Демид. «Непременно. Первую как раз про вас и напишу». «Бестселлер будет. Ладно, Макарова, я пошла выбирать платье подружки-невесты, и только попробуйте слиться с торжества. Я на вас обоих наведу порчу непрерывной беременности». «Лена!» — мы одновременно закричали в трубку, а наша временная попутчица наконец-то не выдержала и рассмеялась. Конец. От автора. Выражаю особую благодарность Алене Колычевой за помощь в трактовании значений карт Таро и Жене Онегиной за подробные пояснения в вопросах медицинских диагнозов, встречающихся в тексте книги.